Глава четвертая. Мелодия будильника на моем телефоне ворвалась в сон с настойчивостью циркулярной пилы. Я позволила себе еще 15 секунд полусна, прежде чем широко открыть глаза. В голове еще звучали слова Лиджана о крови и предательстве. Ночной визит китайского антиквара оставил после себя тягостное впечатление. Словно на кожу наложили тонкий слой древней патины. После ухода Лиджана я еще часа полтора изучала записку, оставленную мне на лобовом стекле. Не все кости, которые мы бросаем, приносят удачу. Написано безупречным каллиграфическим почерком на дорогой рисовой бумаге. Обычные хулиганы так не шутят. Я поднялась с постели, с удовольствием потянулась и отправилась на кухню. Утро, в моем понимании, не могло начаться без чашки крепкого кофе. Добавив в турку 2,5 ложки молотого арабского сорта, нерастворимая бурда, а настоящий кофе с тонким ароматом, я принялась думать мысли, как называла процесс мозгового штурма. Итак, что мы имеем? Подмена древнекитайского артефакта на высококачественную копию. Эксцентричный клиент, который, похоже, действительно верит в мистическую силу своих костей. 5 подозреваемых, причем все из одного закрытого клуба. Тревожные предупреждения от Лиджана, странная связь между профессором Ветровым, который был судьей, и сыном Лиджана. Кофе закипел как раз тогда, когда мои мысли начали обретать структуру. Я вылила ароматную жидкость в любимую чашку и сделала первый глоток. Горечь кофе смешалась с горечью моих размышлений. Что-то здесь не сходилось. Обычно кражи антиквариата совершаются по очевидным причинам с целью перепродажи. Но в этом случае вор потратил ему времени и усилий на создание идеальной копии. Зачем? Чтобы отсрочить момент обнаружения пропажи? Или дело в чем-то другом? Я открыла ноутбук и еще раз просмотрела досье, переданное мне Дороховым. Фотографии, биографии, интересы, связи. На первый взгляд, типичная работа частного детектива. Но все же что-то настораживало меня, какая-то недосказанность, ощущение, что я смотрю лишь на верхушку айсберга. Время проверить некоторые детали. Я взяла телефон и набрала номер Кирьянова. Подполковник Владимир Кирьянов — мой старый друг еще со времен прокуратуры, надежный как скала, — ответил после 3-го гудка. «Кирьянов на проводе». Его голос звучал устало, что неудивительно для человека, работающего в криминальной полиции. «Привет, Киря», — бодро произнесла я. «Как поживает самый неподкупный мент Тарасова?» «Таня?» В его голосе послышалась смесь удивления и радости. «Давно не объявлялась. Что стряслось? Только не говори, что ты опять влипла в какую-то историю». Я рассмеялась. «Не влипла, а профессионально погрузилась. Киря, мне нужна информация». «Что ты знаешь о судье Аркадии Ветрове? Сейчас он вроде как профессор востоковедения, но раньше судейские мантии примерял». На том конце провода повисла пауза. «Ветров?» — наконец произнес Киря. «Громкое имя. Был федеральным судьей. Сурово карал преступников, имел репутацию человека с железными принципами. Потом внезапно ушел в отставку и посвятил себя науке. Говорят, у него коллекция восточного искусства, которой музей позавидовал бы». «А случайно не припомнишь какие-нибудь громкие дела в его практике?» Я барабанила пальцами по столу, чувствуя, что нащупываю что-то важное. «Ну, было несколько резонансных приговоров. Но ты же не просто так спрашиваешь. Давай, колись. Таня, что за дело?» Я вздохнула. Кирьянов слишком хорошо меня знал. «Официально — кража предмета старины. Неофициально. Мне кажется, здесь замешано что-то личное, а, возможно, месть». «За что?» «Вот это и пытаюсь выяснить, Киря. Будь другом, посмотри архивные дела Ветрова за последние лет 15. Особенно те, что связаны с антиквариатом, подделками, контрабандой предметов искусства и еще. Не встречалась ли там фамилии Ли? Возможно, китайца». «Хм...» Кирьянов помолчал. «Ладно, посмотрю, но ты будешь должна мне ужин». «В Пушкине?» Я улыбнулась, зная его слабость к этому ресторану. «Идет». Я почти услышала, как он улыбается в ответ. Дай мне день-два, перерой архивы. Мы попрощались, и я сделала еще глоток кофе, который уже начал остывать. Настало время для моего маленького ритуала. Я достала бархатный мешочек с 3 12-гранными костями. Мои собственные кости, подарок бабушке, не претендовали на древнее происхождение, но за годы пользования стали для меня чем-то вроде интуитивного компаса. Я сосредоточилась на вопросе, что скрывает судья ветров, и бросила кости на стол. Выпало. Тайна, способная разрушить репутацию, хранится в забытом архиве. Я задумчиво посмотрела на выпавшую комбинацию. Архивы, значит? Что ж, возможно, и мне стоит заняться некоторыми раскопками. К полудню я уже сидела в читальном зале городской библиотеки, просматривая подшивки старых газет. Интернет — штука удобная, но когда речь идет о событиях десятилетней давности в провинциальном городе, бумажные архивы часто оказываются полезнее, особенно когда не знаешь точно, что ищешь. Мое внимание привлекла небольшая заметка в разделе «Криминальные хроники» от 2014 года. Суд вынес приговор по делу о контрабанде культурных ценностей. Статья была небольшой, но имя судьи Ветрова упоминалось. Дело касалось молодого человека, который обвинялся в подделке антикварных китайских свитков и попытке их продажи. 10 лет лишения свободы — удивительно суровый приговор для такого преступления. Я сфотографировала заметку на телефон и продолжила поиски. Через час я наткнулась еще на одну статью, на этот раз в «Тарасовском вестнике», местной газете, специализирующейся на светской хронике. Фотография с открытия выставки восточного искусства. На снимке Аркадий Ветров, еще в судейском статусе, в окружении местной элиты. Среди присутствующих я узнала Василия Дорохова, а также еще одного персонажа из досье — Степана Гордеева. Статья датировалась 2013 годом, за несколько месяцев до того самого судебного процесса. Я откинулась на спинку стула. Итак, Ветров, Дорохов и Гордеев были знакомы еще до того злополучного суда. Интересно, какую роль в этом деле играл мой клиент? Полистала подшивки газет того времени и выяснила еще кое-что любопытное. «Весь город гудит», — читала я строки какого-то давнего барзаписца. «Потрясающий скандал. Коллекция молодого китайца-антиквара Джоу перешла к местному бизнесмену Дорохову после суда над китайцем. Ходят слухи, что дело нечисто, но фактов никто не предоставляет. И, казалось бы, шумное дело должно постепенно забыться со временем, но не тут-то было. Спустя месяц после суда жена Джоу покончила с собой, не выдержала позора. Страшная история». Следующая заметка. Это было громкое дело. Молодой антиквар Джоу Лян привез из Китая коллекцию редких артефактов. Говорили, что среди них были настоящие сокровища династии Мин, но тут его обвинили в контрабанде и подделках, а суд признал все доказательства его невиновности недостаточными. Судья Ветров вынес очень строгий приговор, а коллекцию конфисковали. И что удивительно, вскоре большая часть их самых предметов оказалась в частной коллекции Василия Дорохова. Он выкупил их на каком-то закрытом аукционе конфиската. Листаю дальше. Джоу Ляна после отбытия срока депортировали. Его жена после приговора мужу и сыну выбросилась из окна их дома. Судили сына Джоу Ляна, имя которого не упоминалось, в отличие от отца, севшего всего на 2 года. Тот получил 10 за подделку антиквариата. Телефон завибрировал. Сообщение от Гарика. Есть интересная информация о клубе ценителей Востока. Встреча через час у китайского павильона в парке. Я отправила краткое «буду» и собрала свои вещи. Я вышла из библиотеки, чувствуя, как с каждой минутой дело становится все запутаннее и мрачнее. Что-то подсказывало мне, что сын антиквара Джоу и загадочный сын Ли Джана — один и тот же человек. Китайский павильон в городском парке представлял собой причудливую смесь аутентичной архитектуры и местной самодеятельности. Изящные изгибы крыши соседствовали с откровенно халтурной росписью колонн, а драконы на фризе выглядели так, будто страдали от несварения желудка. Тем не менее, это было одно из тех мест, где редко бывает много людей. Идеально для конфиденциальной встречи. Гарик уже ждал меня, нервно прохаживаясь вокруг беседки. Как обычно, он был одет с претензией на стиль. Светло-бежевый пиджак, модные джинсы, стильные туфли. Увидев меня, он просиял и картинно раскинул руки. «Татьяна Александровна, светочей моих!» Его армянский акцент, обычно едва заметный, в момент эмоционального подъема становился отчетливее. «Привет, Гарик!» Я сдержанно кивнула, игнорируя его театральные жесты. «Что у тебя есть?» Он сделал обиженное лицо. «Сразу к делу. Никаких «как дела, Гарик, как твоя больная мама?» Он вздохнул. «Впрочем, как всегда». «Как твоя мама?» Послушно спросила я, зная, что это самый быстрый способ добраться до сути. «О, спасибо, что спросила. Гораздо лучше. Доктор Абрамян сказал, что ее артрит...» Заметив мой взгляд, он осёкся. «Ладно, к делу. Я покопался в информации об этом твоем клубе ценителей Востока». Гарик достал из внутреннего кармана пиджака небольшой блокнот. «Закрытое общество существует около 15 лет. Основатели Василий Дорохов и Аркадий Ветров. Членство только по приглашению, обязательное условие — наличие коллекции восточного искусства стоимостью не менее полумиллиона долларов. Встреча раз в месяц, место меняется, обычно особняки членов клуба». Я кивнула, запоминая детали. «Но самое интересное...» Гарик понизил голос, хотя вокруг никого не было. «В последние месяцы у членов клуба началась черная полоса. Елизавета Крутовская потеряла около 2 миллионов на инвестициях в какой-то стартап. Ветрову отказали в престижном гранте на исследование, хотя все были уверены, что он его получит. А Степан Гордеев...» Он сделал драматическую паузу. «Уже месяц в больнице с какой-то редкой болезнью. Врачи в недоумении, лечение не помогает». «Спасибо, но я уже в курсе», — улыбнулась я. «А Дорохов?» — спросила я. «Вот Дорохову как раз везет. Недавно выиграл тендер на строительство торгового центра, хотя его предложение не было самым выгодным. И еще какую-то сделку провернул с недвижимостью очень удачно». Я задумчиво постучала пальцем по перилам беседки. «Гарик, а что тебе известно о сыне Ли Джана?» «Чен Ли?» Гарик приподнял бровь. «Недавно вышел из колонии, отсидел от звонка до звонка за подделку антиквариата и мошенничество. Вроде как талантливый парень, учился в Пекине, год отучился в нашем университете на искусствоведа по обмену, потом загремел. Строгий судья попался». «Ветров?» — уточнила я. «Именно. Дал ему по максимуму 10 лет, хотя обычно за такое паяли бы условно или максимум пару лет реального срока. В нашем квартале говорили, что судья был предвзят, но доказать никто ничего не смог». Я чувствовала, как разрозненные детали начинают складываться в общую картину. Пока еще не четкую, но уже проступающую. «Спасибо, Гарик, ты очень помог». «Не за что, дорогая». Он улыбнулся своей фирменной улыбкой, от которой... По его собственному утверждению, таяли все девушки Тарасова. «Может, поужинаем вместе? Я знаю отличный новый ресторан». «В другой раз», — отрезала я. «Сейчас нужно проверить одну зацепку». Гарик драматически вздохнул. «Когда-нибудь ты скажешь «да», Татьяна Александровна. Я терпеливый». «Именно поэтому ты до сих пор жив», хмыкнула я и направилась к выходу из парка, оставив его с обиженно восхищенным выражением лица. Больница номер 8 располагалась на окраине города, в старом здании, которое, несмотря на периодические ремонты, сохраняло атмосферу советских времен. Я поднялась на 3-й этаж, где находилось отделение аутоиммунных болезней. Медсестра за стойкой с подозрением посмотрела на меня. «Кому вы?» «К Степану Сергеевичу Гордееву». Я показала ей букет, который купила по дороге. «Я от общества коллекционеров». Медсестра нахмурилась. «Посещение только для родственников, у пациента серьезное состояние». Я положила на стойку 5000-ную купюру. «Всего на 5 минут. Передать привет от коллег и пожелание выздоровления». Купюра исчезла в кармане медицинского халата. «Палата 312, 5 минут, не больше, и не утомляйте его разговорами». Степан Гордеев выглядел бледной тенью того успешного бизнесмена, которого я видела на фотографиях в досье. Осунувшееся лицо, запавшие глаза, кожа с желтоватым оттенком. Он полулежал на подушках и медленно повернул голову, когда я вошла. «Здравствуйте, Степан Сергеевич». Я поставила цветы в вазу на тумбочке. «Меня зовут Татьяна Иванова. Я частный детектив, расследую одно дело, и, мне кажется, вы могли бы помочь». Гордеев слабо усмехнулся. «Детектив? В моем положении? Какая ирония!» «Что с вами случилось?» Я присела на стул рядом с кроватью. «Врачи разводят руками. Какой-то аутоиммунный процесс, организм атакует сам себя. Лечение не помогает». Он говорил тихо, с паузами, как будто каждое слово давалось ему с трудом. «Когда это началось?» 2 месяца назад. Он закрыл глаза. «Сразу после того, как я обнаружил...» Он осекся. «Что вы обнаружили, Степан Сергеевич?» Мягко спросила я. Он долго молчал, и я уже решила, что он не ответит, но вдруг он заговорил. Тихо, почти шепотом. «Подделку. В моей коллекции. Нефритовую статуэтку Гуань-инь, 16 век. Я приобрел ее 6 лет назад на аукционе в Гонконге. Она была особенной для меня, своего рода талисман здоровья». «И вы обнаружили, что она подменена копией?» Гордеев кивнул, что стоило ему видимого усилия. «Идеальная копия, если бы не случайность. На оригинале был крошечный скол на основании, который я сам когда-то повредил. На копии его воспроизвели, но не совсем точно». «Вы обращались в полицию?» Он слабо покачал головой. «Нет, это было личное дело». «Вы член клуба ценителей Востока, верно?» — спросила я. «Вы знаете Василия Дорохова?» При упоминании имени Дорохова глаза Гордеева широко раскрылись. «Он послал вас». Его голос внезапно окреп. «Что ему нужно?» «Нет, он меня не посылал», — ответила я. «Напротив, я расследую кражу из его коллекции. У него тоже подменили ценный экспонат». Гордеев попытался сесть, но сил не хватило. «У Дорохова украли? Его кости судьбы?» Он нервно рассмеялся, что вызвало приступ кашля. «Какая ирония! Все возвращается, не правда ли?» «Что возвращается, Степан Сергеевич?» Он снова закрыл глаза, и я увидела, как трудно ему даются слова. «Спросите его о судье Ветрове и о молодом китайце. Спросите, как он получил свои кости судьбы. И главное, спросите о доме на Ольховой, дом 17». В дверь постучали, и голова медсестры появилась в проеме. «Время вышло!» Я кивнула и повернулась к Гордееву. «Спасибо за информацию. Я еще вернусь, если вы позволите». Он не ответил, лишь слабо махнул рукой. У самых дверей я услышала. «Знаете, я не удивлен, что заболел после пропажи статуэтки. Я заслужил это. Мы все заслужили». Я намеренно задержалась в коридоре, делая вид, что разговариваю по телефону, а на самом деле, дожидаясь, когда доктор Новиков закончит осмотр Гордеева. Через 15 минут молодой врач вышел из палаты, делая пометки в медицинской карте. «Доктор Новиков?» — окликнула я, направляясь к нему. «Можно вас на минутку?» Он обернулся, высокий, худощавый, с умными карими глазами за стеклами очков. «Извините, но информацию о состоянии пациента я могу сообщать только родственникам». Он сразу перешел в профессиональную защиту. «Я не за этим». Я протянула визитку. «Татьяна Иванова, частный детектив. Расследую дело, которое может быть связано с заболеванием господина Гордеева». Новиков скептически взглянул на карточку. «Вы серьезно? Аутоиммунные процессы не являются следствием преступлений». «Если только это не психосоматика», — парировала я. «Мне рассказывали о том, что даже фотография статуэтки помогает пациенту. Разве это не психосоматика? Меня интересует ваше профессиональное мнение. Насколько состояние Гордеева может быть связано с психологическим стрессом?» Врач внимательно посмотрел на меня, словно оценивая, стоит ли продолжать разговор. Наконец он вздохнул. «Давайте отойдем». Мы перешли в небольшую ординаторскую, где доктор Новиков предложил мне сесть. «То, что я скажу, официально медицина не признает». Начал он, сняв очки и протирая их краем халата. «Но за годы практики я видел достаточно необъяснимых случаев, чтобы признать. Связь между психикой и иммунной системой намного сильнее, чем мы думаем. И случай Гордеева особенно странный. Новиков вернул очки на место. С медицинской точки зрения его иммунная система атакует собственные ткани без очевидной причины. Традиционные протоколы лечения дают минимальный эффект. Но стоило подключить психотерапевтический элемент, как появились улучшения. «Что вы подразумеваете под психотерапевтическим эффектом?» — уточнила я. «Как раз ритуал с фотографией статуэтки, которая так дорога моему пациенту», — пояснил врач. «Казалось бы, абсурд, но...» Он развел руками. «Я видел не одну историю болезни, где негативные эмоции запускали каскад патологических процессов. Страх, чувство потери, вина — все это может вызвать физиологические изменения». «А если человек уверен, что его прокляли или лишили удачи?» Врач усмехнулся. «Звучит ненаучно, но эффект плацебо, наоборот, существует. Если пациент искренне верит, что его талисман утрачен, и это принесет несчастье, это может стать самореализующимся пророчеством». «То есть, теоретически, если подменить ценный для суеверного человека артефакт, то можно вызвать настоящее заболевание, особенно у человека с определенной предрасположенностью», — кивнул Новиков. «Хотя, конечно, это всего лишь одна из возможных теорий». Я задумчиво постучала ручкой по блокноту. «А может быть и другое объяснение? Например, яд с отсроченным действием?» Новиков нахмурился. «Мы проводили токсикологические анализы, ничего не обнаружено». «А если это редкий, нестандартный токсин, например, из традиционной китайской медицины?» «Вы что-то конкретно имеете в виду?» — внезапно насторожился врач. «Пока только предположение», — уклончиво ответила я. «Но если что-то подобное приходит вам на ум...» Доктор помолчал, словно взвешивая что-то, потом встал и закрыл дверь ординаторской. «То, что вы сказали про китайскую медицину...» «В анализах Гордеева есть странные маркеры, которые мы не можем идентифицировать. Я консультировался с токсикологами, и они предположили, что это может быть следствие воздействия какого-то растительного препарата. Возможно, что-то из редких грибов или трав, используемых в восточной медицине». «И это могло вызвать аутоиммунную реакцию?» «Некоторые растительные компоненты способны модулировать иммунный ответ. В терапевтических дозах они лечат, а в избытке...» Врач развел руками. «Спасибо, доктор». Я поднялась. «Вы очень помогли». Уже у двери я обернулась. «И еще один вопрос. Навещал ли кто-нибудь Гордеева в больнице, кроме ее родственников? Особенно меня интересуют люди восточной внешности». Новиков задумался. «Была медсестра из азиатского отделения, заходила по ошибке. И еще санитар, молодой парень, кажется, из Средней Азии. Китайцев точно не было, я бы запомнил». Покидая больницу, я нервно постукивала пальцами по рулю машины, выстраивая в голове новые связи. Гадальные кости Дорохова, веер Крутовская, статуэтка Гордеева. Все из одной коллекции, все с особыми свойствами. И вдруг подмены и несчастье. Вечер я провела в своей квартире, раскладывая информацию по полочкам. На кухонном столе были разложены фотокопии газетных статей, распечатки информации о членах клуба, заметки, сделанные от руки. В центре сделанная мною схема взаимосвязей. Судья Ветров, Дорохов, Гордеев и, возможно, другие члены клуба были связаны с каким-то неприглядным делом десятилетней давности. Речь шла о коллекции китайского антиквара Джоу Ляна, которая каким-то образом перешла к Дорохову после суда. Сын Джоу, Чен Ли, попал под суд за подделку антиквариата, получил непропорционально суровый приговор от судьи Ветрова и отсидел полный срок. Теперь же Чен Ли мне представляют как сына Ли Джана, владельца антикварной лавки. Интересно. Теперь после освобождения Чена у членов клуба начинается черная полоса. Странные болезни, неудачи в делах, финансовые потери. И у каждого из них обнаруживается подмена ценного артефакта идеальной копией. Я взяла папку с досье и еще раз просмотрела раздел о Ли Джане. 49 лет, родился в провинции Шаньдун, приехал в Россию 10 лет назад. Занимался консультациями по антиквариату, скупал всякое интересное на блошиных рынках. Открыл антикварную лавку в Тарасове год назад. А что, если Ли Чжан и есть тот самый Джоу Лян, сменивший имя после возвращения из тюрьмы? Или его брат? А Чен Ли — сын Джоу Ляна, отбывший срок за преступление, которого, возможно, не совершал? Так, со сменой имени маловероятно. 10 лет назад только-только отправили за решетку Джоу Ляна и его сына. А значит, вероятно, какой-то родственник. Решил осесть в Тарасове, а теперь, когда Чен Ли вышел из заключения, позаботиться о нем, раз даже сыном назвал. Мой телефон звякнул, оповещая о новом сообщении. Номер был незнакомым, а текст состоял из нескольких иероглифов. Я быстро открыла переводчик и сфотографировала сообщение. Перевод гласил: «Дом на Ольховой хранит ответы и смерть». Я с удивлением смотрела на экран. Ольховая, 17. Тот самый адрес, который упомянул Гордеев. Кто прислал мне это сообщение? И главное, было ли это предупреждением или угрозой? Я подошла к окну. На улице уже стемнело, моросил мелкий дождь. Ничего подозрительного вроде бы не было видно, но я все равно задернула шторы и проверила замки на двери. Что ж, завтра мне предстоит визит на Ольховую, 17, и я была почти уверена, что там меня ждут не только ответы, но и новые вопросы. Я собрала разложенные материалы в папку и спрятала ее в сейф за картиной. Потом подошла к окну и отодвинула штору. Дождь усилился, улица была пустынной. Но на мгновение мне показалось, что я заметила силуэт человека под дальним фонарем, худощавую фигуру, закутанную в темный плащ. А потом силуэт растворился в дождливой ночи, словно его никогда и не было. Тени прошлого сгущались вокруг меня, и я чувствовала, что это расследование будет опаснее, чем казалось вначале.